Йозеф Зюс, только что завершивший ряд ответственных и сложных дел, думал отдохнуть где-нибудь на курорте и без труда поддался на уговоры Исаака Ландауэра поехать с ним в Вильдбад. Отправились они в элегантной собственной дорожной карете Зюса. Верных 200 рейхстагеров обходится в год содержания такой кареты, с добродушной, чуть насмешливой укоризной определил Исаак Ландауэр. На запятках восседал камердинер и секретарь Зюса, бледнолицый и невозмутимый Никлас Пфефле, бывший писец у нотариуса. Зюс столкнулся с ним в Мангейме, когда подвязался в конторе адвоката Ленца, и с тех пор повсюду возил с собой этого расторопнейшего из слуг. Исаак Ландауэр ходил по еврейскому обычаю в лапсердаке и ярмолке, при пейсах и редкой козлиной бородке, рыжеватой и поседевшей. Мало того, он даже носил отличительный знак с изображением охотничьего рога под латинским «С», 100 лет назад введенный в герцогстве для евреев, хотя никто из властей не осмеливался бы принуждать к этому почтенного и могущественного фаворита герцога и графини. Исаак Ландауэр был самым ловким дельцом во всей Западной Германии. Связи его простирались от венских оппенгеймеров, банкиров императора, до капиталистов Прованса, от богатых купцов Леванта до еврейских капиталистов в Голландии и ганзейских городах, финансировавших океанское судоходство. В некрасивой, напряженной позе сидел он невзрачный, неопрятный человечек, опершись на мягкую спинку кареты и зябко пряча костлявые бескровные пальцы в рукава кафтана. Полузакрыв посоловевший от езды глазки, он с благодушной, чуть насмешливой улыбкой поглядывал на своего спутника. Йозеф Зюс, рослый, бритый, одетый по моде и даже, пожалуй, фотовато, сидел прямо и неутомимым, острым, быстрым взглядом ловил каждую подробность пейзажа, все еще завуалированного тонкой сеткой дождя. Исаак Ландауэр с доброжелательным интересом чуть иронически изучал наружность коллеги и ловко скроенный, отороченный серебром светло-коричневый кафтан тончайшего сукна и аккуратно со вкусом завитой и напудренный парик и легко наплоенные кружевные манжеты, которым одним цена верных 40 гульденов. Он всегда питал приязнь к этому Зюсу Оппенгеймеру, у которого предприимчивость и жадность к жизни так и искрились в больших, неутомимых, выпуклых глазах. Вот каково, значит, новое поколение. Он сам, Исаак Ландауэр, чего только не перевидал на своем веку, от трущоб еврейского квартала до увеселительных замков власть имущих. Тесноту, грязь, преследование, бедствие, смерть, угнетение, предельное бессилие и блеск, простор, произвол, великодержавие и великолепие. Он, как очень немногие, еще человека 3-4 в империи, усвоил весь механизм дипломатии, до мельчайших деталей изучил все двигатели войны и мира и управления людьми. Бесчетные дела изощрили его взгляд в распознавании всяческих взаимодействий, и он добродушным и насмешливым знанием знал мелкую унизительную зависимость власть имущих. Он знал, что в мире существует лишь одна реальная сила – деньги. Война и мир, жизнь и смерть, женская добродетель, власть папы вязать и разрешать свободолюбие представителей сословий, чистота аугсбургского исповедания, корабли на морях, деспотизм государей – насаждение христианства в новом свете, любовь, благочестие, малодушие, роскошество, порок и добродетель, все могло быть выражено цифрами. В основе и в итоге всего были деньги. Аугсбургское исповедание – сочинение, содержащее основу лютеранства. Оно было составлено соратником Лютера Меланхтоном и в 1530 году представлено на Аугсбургском имперском сейме императору Карлу V. Аугсбургское исповедание было отклонено, и это послужило поводом для начала длительной борьбы между протестантскими и католическими князьями Германии. Аугсбургское исповедание устанавливало главным образом внешнюю, обрядовую сторону лютеранства. Ион Исаак Ландауэр